Московский пленник. Повесть. Посвящается Сереже Гусеву, Ване Банькину, Андрею Ветрову, Игорю Гапонову, Юрию Князеву, Саше Ибатуллину, Паше Токареву и всем моим старым товарищам. Это повесть, в которой нет ни строчки вымысла, и которая мне теперь кажется странной, фантастической и безнадежно далекой от того, что было на самом деле. «Ужо тебе!» Мое первое серьезное объяснение с Москвой состоялось в августе 1980 года. Я поступал в литературный институт на отделение критики. Была Олимпиада и умер Высоцкий. Москва была чистой-чистой, словно вымытой с порошком. Не было ни соринки, ни окурочка, ни командированных в то лето. Вообще мало советских людей, потому что Олимпиада и приезжих не пускали в столицу, а москвичи будто растворились в толпе иностранцев. Я был приезжий, но не простого сорта. Я был элитой, аристократом, счастливчиком. Я победил в творческом конкурсе, о котором ходили фантастические легенды, но даже в самых скромных из них планка не опускалась ниже 20 человек на одно место. Через 6 лет, работая секретарем приемной комиссии Литинститута, я наконец-то выяснил, что такое этот конкурс. Из 1000, например, поэтических рукописей, половина за гранью всякого смысла. Помню, 2 года подряд к нам приходила дебильная девочка. За пазухой у нее находилась обыкновенная черная крыса. Пока девочка со счастливым лицом идиотки рассуждала, что в этот раз она обязательно поступит, «Вы ведь не против, правда?» Крыса лазала по ее груди и противно пищала. Вторая половина — нормальные графоманы. Впрочем, иногда по почте приходили почти гениальные графоманские стихи, до которых был лаком один из руководителей поэтических семинаров, фронтовой поэт Николай Старшинов. Но им позавидовал бы и Хармс. «Наша родина прекрасна и цветет, как маков цвет, а кроме явлений счастья никаких явлений нет». И только в редкой десятке рукописей сверкало что-то приличное. В работе приемной комиссии был какой-то кинологический азарт. Таланта ждали, точно щенка от породистой суки, и обижались, если щенок оказывался с дефектом. Все равно его вели на экзаменах, чтобы, не дай бог, не выпустить обратно. Исправляли ошибки в его сочинении, шепотом подсказывали, что Иван Грозный был не последний русский царь, хотя где-то, как-то, может, и последний. Потопить талант на экзамене считалось невозможной подлостью. Сделавший это экзаменатор становился клятвопреступником, нарушителем тайного масонского сговора. На отделение критики конкурса фактически не было. Сегодня мне это очень понятно. Какой идиот с творческим самолюбием пойдет в критики? В 1980 году идиотов было трое. Я, ИС-С, Лариса Шульман из Архангельска и Саша Люси из Симферополя. Всех и допустили к экзаменам с расчетом принять. Но в последний момент некто мудрый решил, что довольно и пары Белинских в год. И вот, выбив 24 очка из 25 возможных, я стал крайним, потому что Саша и Лариса выбили все 25. Для справки, проходной балл поэтов был 19, прозаиков 21. Ясно, что они сдавали слабее критиков, потому что вообще не готовились. Пили водку в общаге, декламировали друг дружке свои стихи, пока я корпел над историей СССР и бубнил про себя целые монологи на английском, намереваясь распушить перья перед молодой симпатичной англичанкой. В своем поступлении я не сомневался, потому что не сверялся с Люсым и Ларисой, бродя среди поэтов и прозаиков, этаким одиноким Виссарионом, лениво выслушивая их вступительные стишата и обещая всерьез разобраться с ними в будущем. Когда меня звали выпить и пойти по девочкам, я смотрел строго, но снисходительно, как пожилой бригадир на суетливый рабочий молодняк. «Выпьем, парни, непременно выпьем, когда дело наше сделаем». Объявление списков приема повергло меня в шок. Я вышел из института походкой Молотова, которому вдруг сообщили, что политбюро в его работе больше не нуждается. Я брел по Тверскому бульвару, потом по Тверской, тогда еще называвшейся именем великого провинциала Максима Горького. Как и в первый день приезда, Москва дразнила меня ни с чем не сравнимым запахом. Это был запах вкусного табака. По всей Москве стояли киоски «Табак» с роскошной явой, чистой автомобильной резины и горячего шоколада из кафе «Лакомка», что находилось справа от кинотеатра «Россия». Весь август я твердо верил, что этот запах останется со мной на целую жизнь, на 5 лет, по крайней мере. Я верил, что сам пропитаюсь этим амбре, как верила гоголевская городничиха, над которой жестоко смеялись московские зрители и которая была мне до слез родной и понятной. И как же я ненавидел того залетного проходимца, мерзавца в панталонах с грязными штрипками, что позволил себе надругаться над самым тайным, стыдливым и могучим движением души бедной провинциальной женщины. Москва не желала меня. Я вонял гадко, вяленой рыбой, районной многотиражкой, дешевым вином под названием «Шафран», что пилось студентами некоего университета наспор. Пойло было настолько специфическим, что принять стакан глоточками и, не отрываясь, почиталось подвигом. На это зрелище даже приходили из соседних общежитий. «Сука! Ах ты, сука!» — бормотал я. На Тверской меня прорвало. Я сел на корточки возле Елисеевского магазина и заплакал. Я рыдал в 3 ручья. Я выл, словно крашенная приезжая дура, совращенная и брошенная столичным хахалем. Подходили люди, спрашивали, в чем дело, просили взять себя в руки, протягивали носовые платки. Я смотрел на них волком и один раз неловко смазал кулаком по чьей-то слишком доброжелательной роже. Он же больной, вызовите санитаров. Спокойствие пришло так же внезапно. «Я еще вернусь», — прошептал я, отправляясь на Павелецкий вокзал за билетом в свой милый провинциальный городок, где все трамвайные остановки назывались дачными, где я прожил 2 года в общежитии для студентов-геологов, которые пили со мной и пальцем меня не трогали, между собой дрались отчаянно, ибо уважали мою врожденную близорукость и несомненный литературный дар, как все простые и симпатичные люди моей замечательной страны уважают всякие способности, которыми не обладают сами. Где меня не слишком ждали студенточки родного Иньяза, факультета невест, канареечки из местных аристократических фамилий, от секретаря горкома до директора крытого рынка, что вечно чистили перышки на переменах и отчего-то побаивались меня, считая то ли гением, то ли придурком. Где в ожидании второго штурма, ненавистного и оттого особенно желанного московского вуза, я оставил сей бренный мир, сняв подвальное помещение в частном секторе города с задушевным моим приятелем Сережей Гусевым, идеалистом и путешественником, с которым мы ночами читали Платонова и Достоевского, а днем валяли дурака и играли в шахматы на внеочередной вынос поганого ведра под бдительным взором нашей сумасшедшей хозяйки, бравшей 25 рублей в месяц за помещение с удобствами, то есть за темный подвал 3 на 3 метра, водопровод без слива, а также раблезианских размеров пуховую перину с клопами, на которой рыдала тетка, так и помер, не приходя в сознание, ее последний и самый любимый супруг. «Я еще вернусь», — шептал я в поезде. «Вот увидишь, я еще вернусь. Вернусь».